Глава 7. Неожиданный поворот. На улице стемнело, и я зажгла магические светильники. Они давали мягкий теплый свет. Я даже почти перестала злиться. Не давало покоя лишь рваное платье, брошенное где-то там, в подземелье. Но сейчас мне было не до него. Я не собиралась пока туда возвращаться. Прежде всего потому, что не желала неподготовленной встречаться с этой сумасшедшей девицей. В следующий раз вниз я пойду, только обладая хоть какими-либо сведениями. Я была уверена, раз не слышала ничего о таком виде нечестии, значит, вероятнее всего, он характерен для границы и водится только здесь. Может быть, и герцог столь ценен для императора именно потому, что знает или умеет нечто недоступное для всех остальных. Этот замок хранил слишком много тайн, и мне почему-то казалось, если я разгадаю хотя бы одну, то дальше пойдет быстрее. Поэтому во второй раз за день спустилась в библиотеку. Кроме книг, я планировала посмотреть еще кое-что. Герцог содержал библиотеку в идеальном порядке. Тут имелся очень хороший систематизированный каталог, и я даже не заметила, как пролетело время. Увлеклась и погрузилась в изучение карточек и поиск книг, в которых могли быть подсказки. Появившийся немного нервный Мадлен, я просто кивнула и снова погрузилась в работу, отметив, однако, с каким облегчением служанка вздохнула, обнаружив меня на месте. И тут я задалась вопросом, а насколько слуги в курсе творящихся в замке странностей? Может быть, они знают о том, что в подвале обитает странная и пугающая тварь, которая иногда оттуда выползает, чтобы соблазнить герцога, и убивает тех, кто посягнул на его постель? А может быть, это и есть его первая жена? Точнее, то, во что она превратилась. Только вот под воздействием каких факторов? В кабинет герцога снова лезть не хотелось. Но мне нужно было получить ответ на вопрос, мучающий меня с утра. А бухгалтерские книги, скорее всего, хранились именно там, за защитой. Пришлось еще раз раздеваться и начинать обследовать закуток заново. К счастью, нужная мне информация находилась прямо на виду. Стояла на нижней полке стеллажа, ровные ряды книг, в которых герцог вел бухгалтерский учет. Я перелистала несколько и, наконец, наткнулась на записи нужного мне периода. Они подтверждали мои догадки. Осенью, 5 лет назад, герцог поменял практически всех слуг, выплатив им очень приличные отступные, и набрал новый штат. Из старых ожидаемо остались камердинер и Мадлен. Но больше меня насторожило даже не это. Буквально за неделю до массового увольнения слуг начались крупные выплаты, которые не являлись выходными пособиями. Как я поняла, это были посмертные компенсации семьям. Несколько слуг погибли в результате несчастного случая. Это те, кто видел слишком много? Мелькнула в голове неприятная догадка. И в желудке образовался тугой комок. Было очень на то похоже. Пазл начинал понемногу складываться. Кто-то убивает хозяйку замка. Может быть, сам герцог. Может быть, его сумасшедшая любовница. Но это видят слуги. Один или несколько. Бедняк убивают, а потом заметают следы, убрав из замка всех, кто знал герцогиню. Какое же жуткое дело я ввязалась. И насколько далеко хочу зайти, выясняя подробности случившегося. Сидеть голый, на ручке кресла герцога с толстенным томом компромата на коленях, было не очень разумно. Поэтому я вернула бухгалтерскую отчетность на место и выбралась из запретной зоны. Я еще не закончила здесь все дела. Нужно было вернуться к картотеке. На нечто действительно стоящее, книгу почти столетней давности, называющуюся «Приграничье и его обитатели», я наткнулась тогда, когда уже думала уходить из библиотеки. Толстый, в кожаном переплете фолиант, больше походил на чей-то рукописный дневник. На обложке красовался уже примелькавшийся знак весов, которые являлись родовым символом Ильшасеров. Значит, составитель какой-то предок герцога? Интересно. Пока я размышляла, посидеть еще в библиотеке или перебраться к себе в комнату, в кресло к камину, дверь библиотеки открылась, и в ней показалась черноволосая кудрявая голова. Накрытый ужин ждал меня в столовой. Мадлен об этом услужливо предупредила, поэтому вопрос о том, где продолжить изучение найденной книги, решился сам собой. Я прихватила пухлый том в комнату, надеясь почитать после ужина, а сама направилась в столовую. Я отдавала себе отчет, что если и здесь не найду никакой зацепки, то окажусь в тупике. И завтра с утра придется начинать с самого начала. А мне дико надоело топтаться на одном месте. Я почти закончила ужин, когда из холла замка послышались крики, бряцание оружия и призывы о помощи. На нас точно не нападали. Создалось впечатление, что с улицы вбежали чем-то сильно обеспокоенные люди. Мадлен и камердинер его светлости, имя которого я постоянно забывала, сорвались с места. Я отложила салфетку, посидела, собираясь с мыслями, и, решив предаться общей истерии, кинулась вниз в коридор. Мне казалось, что слишком уж сдержанная молодая госпожа вызовет подозрения. Юные барышни, склонные к излишней эмоциональности, это позже она растворяется в жизненных разочарованиях. Когда я спустилась по широкой лестнице, перед входной дверью было заметно оживление. Толпились Келвин, слуги, а несколько людей в военной форме несли носилки, на которых лежал мой муж. Я, как и подобает молодой жене, охнула и прикрыла рот руками. Надеюсь, получилось побледнеть весьма натурально. Стоило бы упасть в обморок. Но я боялась, что это пройдет незамеченным, а валяться на полу не хотелось. На меня и так никто особо не обращал внимания. Всех значительно больше беспокоило состояние герцога. Со своего места я могла разглядеть только бледное лицо и кровь на груди, пропитавшую плотную куртку. Герцог был еще жив, иначе бы вокруг него так не суетились. Но насколько серьезны травмы? Я не жалела супруга, знала его слишком мало, чтобы переживать о здоровье и благополучии. А те сведения, которые удалось получить здесь, в замке, мешали искренне сочувствовать Ильшасеру, поэтому и совесть моя оставалась чиста. Смерть супруга в данный момент пришлась бы кстати, и руки пачкать не нужно. Я двинулась следом за носилками со скорбным выражением лица. Должна была сама лично убедиться в том, насколько тяжелое состояние у герцога. Мимо, понурив голову, прошел Келвин. Его губы сжались в тонкую полоску, и взгляд, брошенный на меня, не казался дружелюбным. Из облика парня исчезла шальная беспечность. Из этого я поняла, что ситуация серьезна. Интересно, что произошло? Доктор явился очень быстро, практически сразу же за процессией. Он был деловит и собран. Видимо, его вызывали сюда достаточно часто. Сухощавый немолодой мужчина в очках не дергался и не нервничал. Такое было ему не в диковинку. В комнату герцога меня сразу не пустили. Оттеснили в сторону. И Мадлен очень уж по-хозяйски велела оставаться тут. Я не стала перечить. Замерла у дверей, показно комкая в руках батистовый платок. Хотелось уйти, но я знала, что это будет выглядеть нелепо, поэтому настроилась на долгую и бессонную ночь. Если мне повезет, то герцог ее не переживет, и после соблюдения неких формальностей я стану свободна. Как же хорошо, что обеспокоенные слуги и друзья Ильшасера видят только мои полные слез и боли глаза и не знают, что творится у меня в голове. Наверное, они были бы неприятно удивлены. К мужу меня пустили намного позже, часа через полтора. Келвин выполз из комнаты обессиленный и бросил мне: «Посиди с ним, пока переоденусь и приму душ. Ему нужна поддержка». «Что произошло?» — поинтересовалась я и получила немного рисковатый, односложный ответ. «Потом». «Все ясно». С молодой женой не спешили делиться сведениями. «Зачем?» разговаривать с хорошенькой блондинкой. Пусть она сидит у кровати раненого супруга и промокает у него со лба испарину. Я осторожно зашла в комнату. Как ни странно, здесь не было ощущения лазарета. Я пару раз оказывалась наедине с тяжело ранеными людьми. Не очень приятное зрелище. спертый воздух и ощущение безысходной тоски. Тут же такого не чувствовалось. Свежий воздух и герцог, который, казалось, спит. Я подошла ближе и лишь тогда заметила, насколько бледен мой муж. Судя по синякам под глазами и синеватым губам, он потерял много крови. Одеяло прикрывало только нижнюю часть тела. В комнате сейчас было достаточно тепло, и Эль-Шассера не стали кутать. Бинты, опоясывающие туловище герцога, промокли от крови, хотя перевязку делали недавно. Я наклонилась и осторожно отодвинула повязку. Совсем чуть-чуть. Герцог даже не пошевелился. Рана, хотя я и не видела ее полностью, судя по всему, была глубокой и рваной. Более мелкие виднелись на плече. На скуле чернела царапина. Вряд ли они нанесены человеческим оружием. Скорее уж, когтями дикого животного. Соблазн оказался слишком велик. Я снова испытала смешанные чувства, когда змеиная часть хотела закончить все здесь и сейчас, а человеческая сжималась от ужаса и отказывалась поступать подобным образом. Ненавидела моменты, когда не могла договориться сама с собой. Мне нужно было лишь прикоснуться губами к ране, чуть нажать и пустить яд с клыков в кровь. Это очень просто. И в том состоянии, в котором находится герцог, полученной дозы ему может вполне хватить. Но почему-то я просто стояла у кровати со спящим или находящимся без сознания мужчиной и медлила, не решаясь на такое простое действие. Возможно, потому что никогда хладнокровно не убивала беспомощного человека. И чего бы ни совершил герцог, уничтожить его вот так, когда он и так между жизнью и смертью, я просто не могла. Чувствовала себя полной дурой, но все равно не решалась. А потом момент оказался упущен. Вернулся Келвин, и на меня накатило сожаление из-за собственной нерешительности. Я сама себе продлила пребывание в таком негостеприимном месте, а могла бы просто избавить герцога от ненужных мучений, да и себя тоже. В комнате повисло неловкое молчание. Я нервно комкала подол платья, потому что пригодный для этих действий батистовый платок умудрилась благополучно потерять. Взгляд Келвина мне не нравился. Холодный, расчетливый. И куда только подевалась веселая бесшабашность. На какую-то долю секунды мне показалось, будто молодой человек видит меня насквозь, но я тут же отогнала от себя неприятные мысли. Ничего во мне не могло выдать истинную сущность. Скорее всего, младший Эль-Шассер просто переживал за брата. В пользу этого говорила небрежность в одежде и непросушенные волосы, которые сворачивались кольцами над помятым воротом домашней рубашки. Скула Келвина была сведена, а костяшки пальцев сбиты. Видимо, ему тоже досталось, но меньше, чем брату. Я заметила, что и передвигается он не то чтобы с трудом, скорее просто осторожно, словно превозмогая боль. Недружелюбный взгляд мог быть связан и с этим. Молодому человеку по-хорошему тоже следовало бы отдохнуть, а не сидеть у постели умирающего брата. В том, что дела у Гриса плохи, я не сомневалась. Слишком он бледный, неподвижный и безжизненный. Я не чувствовала смерть в комнате, но и жизнь здесь отсутствовала. Все же находиться с Келвином в одном помещении было неловко. Я не знала, как себя вести и что говорить. Впрочем, такое положение вещей было нормой. Чем я неувереннее и испуганнее, тем более естественно выгляжу. «Он выживет?» Вопрос вырвался сам собой, и я даже отпрыгнула, когда встретилась с пронизывающим и холодным взглядом Келвина. Сейчас молодой человек как никогда походил на своего старшего брата. Черты лица заострились, на скулах заходили желваки. «А хотелось бы обратного?» С презрительной усмешкой бросил он и подался вперед, заставив меня попятиться. «Нет». Я слегка опешила от агрессии и добавила тихим срывающимся голосом. «Мне ничего вообще не хотелось. Я просто поинтересовалась. Все же он мой муж. Заинтересованность его состоянием логична?» «Извини», — он закрыл лицо руками. «Ты правда ничего не спросила такого. Просто Келвин замолчал. «Его смерти ждут многие. Это тяжело». «А ты?» Наверное, вопрос был неправильным. Но он снова вылетел бесконтрольно, сам собой. «А я не готов встать во главе рода и взять на себя обязанности Гриса», — отозвался Келвин. «И нет, он не умрет. Если бы эльшасеры умирали от любой более или менее серьезной раны, род давным-давно бы прервался. Наша сила нас бережет. Он поправится, причем довольно скоро, не переживай. Стать вдовой в этой семье не так уж и просто». Меня заинтересовала фраза про силу, которая бережет род, но я не стала уточнять, Келвин и так был слишком взвинчен. Если жизни герцога ничего не угрожает, почему он дергается? Кто его так? Я подошла ближе к мужу и провела ладонью по бледному лицу, но продолжить изучение мне не дали. Келвин перехватил руку и настойчиво отвел ее в сторону. «Не стоит!» — сказал он, и я испуганно отступила, спрятав руку за спину. «Почему?» «Ему нужен покой». Очень странное оправдание. Ресницы Гриса дрогнули. Показалось, что он вот-вот очнется. Келвин, заметив это, повел себя, на мой взгляд, очень странно. Он внимательно посмотрел на меня и категорично произнес. «Тебе лучше уйти. Сейчас же». Я открыла рот, чтобы задать еще вопрос или хотя бы попробовать возмутиться, но младший эльшасер бесцеремонно взял меня за плечо и вытолкал в коридор. Я оказалась настолько шокирована подобным поведением, что не сразу сообразила, что почти все мои вопросы так и остались без ответов. Например, я так и не узнала, кто именно ранил моего супруга. «Как же меня достали загадки!» — прошипела я и отправилась к себе в комнату, надеясь, что получится разгадать хотя бы еще одну. А потом мне предстояло очень неприятное. Когда все уснут, нужно будет все же вернуться обратно в подземелье и забрать платье. Я просто боялась, что позже такой возможности не предоставится. Келвин явно задержится в замке, пока мой муж нездоров, а мне очень не хотелось попасться на месте преступления. Сложно будет объяснить, что молодая герцогиня забыла в подземелье с запасным комплектом одежды. Оставлять платье в камере тоже было нельзя. Внутреннее чутье подсказывало мне, что подземельями достаточно часто пользуются. Когда оказалась у себя в комнате, я решила отогнать все ненужные мысли. Если я начну разбираться в том, что случилось, и думать о судьбе своего супруга, то не смогу сделать ничего полезного. Конечно, приятно надеяться на то, что все мои проблемы разрешатся естественным путем, но я предпочла смотреть на вещи трезво и верить Келвину. Он сказал, что раны эльшасера не смертельны, значит, стоит сосредоточиться на своем расследовании и к моменту выздоровления супруга выяснить для себя, смогу я его убить или откажусь от этой затеи. Это был по-настоящему серьезный вопрос. Спускаться в подземелье пока было рано, в замке еще не все уснули. Да и боязно. Только вот я подозревала, что позже не станет проще. Но на сей раз я постараюсь быть наготове. Да и что? Самое страшное может произойти. Я снова забуду платье в камере. Любовница герцога пока всего лишь меня пугала. И я надеялась, ситуация не изменится. Я уселась с книгой у окна, поставив на подоконник магический светильник в виде диковинного южного цветка. Он смотрелся странно на фоне завывающей за стеклами метели. Непогода не думала прекращаться. Ветер голосил в трубах, словно тоскующий призрак. Корявые ветки деревьев скреблись по карнизу, а полная мутно-желтая луна, которая время от времени выныривала из-за сизых туч и кружащегося снега, походила на глаз кровожадного чудовища. К счастью, спускаться к ужину мне не пришлось. В комнату забежала служанка и согласилась принести мне наверх стакан молока и пудинг. Мне, конечно, хотелось вина и нежную красную рыбу под лимонным соусом, но я не стала разочаровывать бедную девушку. Вот в гастрономическом плане играть невинную аристократку было сложнее всего. Я привыкла изысканно питаться и любила посидеть с бокалом хорошего вина. Молоко заменить его не могло. Но пришлось давиться. Книга, которую я утащила из библиотеки, оказалась интересной и действительно полезной. На раздел о выходцах из темного потустороннего мира я наткнулась почти сразу же. Уголок замусоленной страницы был загнут. Видимо, не я одна интересовалась этим вопросом. Выходило, что герцогство Эльшассер находилось как раз на месте энергетического разлома. Здесь был очень сильный магический фон. На месте его наивысшего сосредоточения в ущелье Сиер ткань мироздания была очень тонкой, и иногда из теневого мира вместе с магией выбирались демоны. Они отличались кровожадностью, были практически неприручаемы и еще могли вселяться в живых людей, правда, в чистокровных, без примеси других рас. Сильные, хитрые, они представляли опасность для всего человеческого мира. Я никогда раньше не встречала этих сведений, но, читая сейчас книгу, понимала, они не были запретными. Просто никогда и никто не афишировал, какую именно опасность хранит граница. Но эти земли издавна считались неспокойными. Сдерживать демонов мог только клан охотников, стоящих на страже равновесия. Именно равновесие означали весы на гербе Эльшассеров, а вовсе не торговую гильдию, как я подумала изначально. И вот о чем говорили цифры в найденной в кабинете герцога накладной. Король платил моему мужу за каждого уничтоженного демона. Только вот знал ли король, что его охотник сам уже не совсем человек? Красные глаза герцога были явно тому подтверждением. Да и демоническая любовница тоже. А что, если герцог и правда уже давно не тот, на кого возложили обязанности по охране границ королевства? Эта мысль напугала. Внезапно дело, в которое я ввязалась, перестало быть частным. Оно вышло на государственный уровень, и это мне совсем не нравилось. Я предпочитала оставаться в тени. К тому же на полях я заметила пометки. Сделаны они были явно женской рукой. Подчеркнуты куски текста в тех местах, где шла речь об одержимости. Кого-то этот вопрос интересовал. В одном месте листы были нервно вырваны. Я внимательно изучила сохранившиеся страницы и обнаружила на них едва заметные следы, оставленные когтями. Может быть, бывшая хозяйка замка подозревала мужа и искала способ избавить его от демонической сущности? Или узнала о его любовнице, и именно за это ее убили? Сейчас я ни грамма не верила в историю о несчастном случае и лошади, которая понесла в болото. Слишком надумано. Наиболее правильным решением было бы бежать из замка как можно быстрее, а добравшись до столицы, попытаться поделиться своими подозрениями с кем-то еще, с тем, кто может дать делу ход, заставить заинтересоваться личностью Эльшассера и вывести его на чистую воду. Но за окном завывала буря. Нечего было и думать о том, чтобы выбраться отсюда в ближайшие сутки. Приходилось размышлять и анализировать имеющиеся сведения. Я привыкла работать в одиночку и самостоятельно искать выходы из самых сложных ситуаций. Пока Эльшассер, судя по всему, справлялся со своими задачами. Демоны не лезли из преисподней, слуги в замке его боготворили, брат дежурил у кровати. Неужели они все не в курсе? Я сильно сомневалась. У меня создалось впечатление, будто те, кто обитает в замке, знают больше меня, а я давно догадалась, что с герцогом что-то не так. Только вот понять, что именно, не могла. Могу ли я ошибаться в своих предположениях? Может быть, герцог вовсе не чудовище, а его странная любовница? Она-то точно не человек. Либо одержимая, либо демон, способный менять оболочку. Столько вопросов. Я потерла руками виски и постаралась разложить по полочкам все имеющиеся сведения. Заказчик отправил меня сюда вместо своей дочери и попросил убрать нежелательного зятя, прикрывшись темной историей о якобы убитой герцогом жене. Но заказчик не счел нужным сообщить о том, что мой муж не просто герцог приграничных земель, а сильный маг, охотник на демонов, а, возможно, и сам демон. В итоге я застряла в глуши и не могу понять, что случилось с моей предшественницей. Кто такой мой муж? И как мне себя вести дальше? Чем дольше я здесь оставалась, тем больше вопросов возникало. Сейчас мне было интересно и страшно одновременно. Я жаждала разобраться в этой истории. Если я, не подумав, убью единственного официально назначенного королем охотника на демонов, думаю, у меня возникнут проблемы. Опять же, а знал ли мой заказчик о том, кому меня посылает? Я отложила книгу и выдохнула. Сейчас я окончательно осознала одну вещь. Действовать быстро и напропалую нельзя. Нужно все выяснить и выждать время. А еще нельзя оставлять следов. Неизвестно, что случится, если я вдруг как-то себя выдам. Вдруг так же таинственно исчезну в болоте, как и моя предшественница. Охотнику на демонов, охраняющему границы королевства, думаю, и эту оплошность простят. Чтобы не выглядеть совсем дурой, если вдруг кому-то попадусь во время своей ночной вылазки за платьем, я нашла тонкую кружевную ночную сорочку и натянула ее на голое тело. Сверху накинула объемный халат размера на 3 больше. Вряд ли мне кто-то встретится в замке, но если вдруг подобная неприятность произойдет, в таком наряде весьма можно сделать вид, будто я хожу ночами. Аристократки они такие, склонны к разным странностям, например, к лунохождению. Зато когда я спущусь в подземелье и заберу платье, мне нужно будет просто накинуть его на себя, спрятать под халатом и вернуться в комнаты. Никто не заметит окровавленную и изодранную тряпку, в которой его превратила черноволосая. Но прежде чем спускаться в подземелье опять, следовало заскочить на кухню и взять мешочек соли. Я никогда не верила в существование демонов. Они были персонажами сказок, рассказанных няней в детстве у камина. Да и в книге не нашлось конкретных сведений о том, что способно уничтожить демона. Но везде, в каждом тексте, в каждой байке или сказке фигурировала соль. Вряд ли она уничтожит демона. Если бы было все так просто, не существовало бы клана охотников. Но отогнать можно попытаться. Все равно другой защиты у меня нет. Я взяла магический светильник. Осторожно, стараясь не шуметь, выскользнула из своих комнат и замерла ненадолго перед покоями герцога, прислушиваясь. Услышала лишь дыхание. Герцог спал и, судя по всему, один. Его брат ушел. Что же, значит, опасность действительно миновала. Иначе бы Келвин остался. Когда я уходила, он был решительно настроен караулить у кровати всю ночь. Замок спал. Внизу, в холле, едва слышно переговаривались охранники, но мне не нужно было к входной двери. Я заскочила на кухню, насыпала мешочек соли и через неприметную дверку, которую заметила еще днем, проскользнула сначала в хозяйственные помещения и через отведенный для обслуживающего персонала блок к коридору, ведущему в подземелье. Первое, чему я научилась у мадам Савари, это передвигаться бесшумно, так, чтобы не скрипнула ни единая половица. Мадам считала, что это очень важный навык для хрупкой женщины. И была права. Умение незаметно уйти, неслышно ускользнуть не раз спасало мне жизнь. Помогло и сейчас. Меня не заметили, и я беспрепятственно спустилась в подземелье. Я хорошо ориентировалась на местности, поэтому без проблем отыскала нужную дверь, у которой меня снова караулила черноволосая демоница. Сегодня она не изображала из себя невинную жертву жестокого герцога. Девица выглядела отменно. Ее алое в пол платье невольно привлекало взгляд, а нечеловеческая красота заставляла завидовать. «А ты упорная!» Демоница посмотрела на меня заинтересованно и, облизнув пухлые губы, двинулась вперед, мягко, плавно, не касаясь ступнями пола. «Ты ведь не просто так тут ходишь. Ты ищешь?» Она медленно провела рукой по стене, оставляя на кирпичной кладке кровавый след, который вел куда-то вглубь коридора. Прикосновением девушка лишь проявила уже существующую метку. А может быть, это очередная магическая ловушка? Разбираться я не стала. Слишком хорошо помнила последнюю встречу. Просто достала из кармана мешочек соли и швырнула его содержимое в красивое лицо твари. Девица такого подвоха не ожидала, поэтому среагировала с небольшой задержкой, закрылась руками, завизжала, пытаясь стряхнуть с дымящейся кожи белые крупинки. «Ты не понимаешь, что творишь!» — зашипела она, убрав на секунду руки от обезображенного лица. Я невольно попятилась в сторону. Слишком уж кошмарное зрелище представляло собой черноволосая. Такого эффекта я не ожидала. «О, боги!» Я задыхалась, наблюдая за тем, как соль разъедает некогда идеальную кожу, а на ее месте появляются жуткие гниющие раны. Демоница орала почти натурально, а я снова боялась попасться на ту же удочку. Стоило немалых сил держаться в стороне, но я почти на 100% была уверена, что тварь притворяется. Сильнее всего я боялась двух вещей. Либо попытка девицы не прекратится, и мне придется долго наблюдать за тем, как соль, словно кислота, разъедает всю красоту соперницы, оставляя вместо эффектной женщины полуразложившийся труп. Либо попытка избавиться от твари не сработает, и девица через секунду встряхнет роскошными волосами и засмеется мне в лицо, сверкая белозубой улыбкой. Что страшнее, я не знала. Но нет, мои опасения не сбылись. Девица корчилась, исходила сизым дымом и бледнела, словно растворялась. «Ты пожалеешь!» — выплюнула она и исчезла в воздухе. А я с облегчением выдохнула и, наконец-то, отдышалась у дверей камеры, за которыми находилось мое истерзанное демоницей платье. Кровавый след, оставленный рукой демоницы, до сих пор виднелся на стене. Он заметно побледнел. Правда, я его все равно видела. Чуть отличающиеся неровные полоски на темном кирпиче. Они, словно стрелка, манили меня дальше по коридору. Но на сегодня достаточно было потрясений, и я упрямо повернулась в сторону двери в камеру. Еще одной прогулки в подземельях в течение одного дня я точно не вынесу.